Глава 24. Жоа сидит за столом и тычет пальцем в экран, повествуя в Твиттере о моей жизни. Интересно, воспользуется ли она тем, что узнала от меня, или просто что-нибудь сочинит, если хватит совести. На линии седьмой звонок. Женщина, 30 лет прожившая в двух кварталах от викторианского особняка, где пропала Лизи, напугана призраком девочки, который плавает в бассейне у нее на заднем дворе. По ее словам, Лизи смотрит на луну и монотонно насвистывает одну ноту, заставляя цикад умолкнуть. Иногда голова Лизи превращается в кошачью мордочку, хотя всем известно, что кошки не плавают. Голос у женщины дрожит. Я чувствую, как десятки звонков переключаются на голосовую почту, пока я молча размышляю, что женщина, которая видит посвистывающий кошачий призрак Лизи Соломон, определенно сошла с ума, хотя я повидала и не такое. По крайней мере, я начинаю понимать, почему люди, помимо Бубы Ганза, интересуются, не принимаю ли я лекарства. И напоследок, какого цвета была кошачья мордочка? Мне хочется проявить уважение. Мне ее жалко. Я уже написала черный, но женщина удивляет меня своим рыжей в полоску. Я послушно записываю, следуя пожеланиям Жоа, чтобы она могла просмотреть записи и переслушать что-нибудь значимое, иными словами, достаточно вопиющее, чтобы написать об этом в Твиттере и повысить просмотры. У меня нет намерения давать Жоа реальные зацепки, которые могут привести к Лизи. И я сомневаюсь, что она станет переслушивать каждую запись, чтобы меня проверить. А значит, я могу делать, что хочу. Прав был Майк, когда говорил, что принимать звонки на горячей линии о пропавших без вести все равно, что заглядывать в каждую уединенную комнату мотеля в аду. Я перевожу взгляд на Жоа, когда абонент номер 8 уверяет меня, что некая женщина, действующий независимый конгрессмен, консультировалась со Стерией Буше, и именно поэтому ее избрали. Знаю я эту женщину, переизбравшуюся на 4-й срок. Когда я училась в старших классах, она дважды заходила к нам на чай в бейсболке «Янкис», надвинутой на глаза, и со старой Библией своей матери. Абонент номер 21 — сюрприз, причем неприятный. Миссис Уиплок с Голубого Хребта, бывшая математичка моей сестры, имя нарицательное в доме Буше, вроде типичной Уиплок. «Все думают, что чудачкой была только Виви», — язвительно сообщает она. «Но Виви просто была застенчивой. Я всегда задавалась вопросом, не нарочно ли она ошибается, чтобы не выделяться. Вторая была куда хитрее, которая Бриджит. Я видела, как она прошла тест за 10 минут, набрала 100 плюс 20 дополнительных баллов. Никто никогда не получал столько ни в одном из моих алгебраических тестов. Я поставила ей 0 за списывание. Однажды я видела, как она что-то шепнула на ухо мальчику, похвалившему ее большую грудь, которую она умела выставлять на показ уже в 12. Я думаю, шептала она проклятия, которые доходили ему до печенок. Этот мальчик целый месяц не посещал школу, а когда вернулся, охромел. Он был нашей надеждой, лучшим квартербэком в городе, участвовал в чемпионате штата. Но нашим надеждам не суждено было сбыться. «Завтра у вас начнут выпадать волосы», — шеплю я. «Спасибо, что позвонили на горячую линию Бубы Ганза, и да храни вас Господь!» Еще 20 звонков. 40. Я сбиваюсь со счета. Кто-то уверен, что видел Лизи, но она была или старше, или моложе настоящей. Кто-то сообщает, что именно думает о Билли Гейтсе, Билли Маре, подписке Amazon Prime, копах, обо мне. Кое с чем я даже согласна. Билл Марр, 1956. Американский комик, актер, телеведущий, известный своими антирелигиозными и либертарианскими взглядами. Находится самопровозглашенный экстрасенс, который обещает за $500 и за 20 минут в эфире раскрыть имя убийцы Лизи и место ее могилы в Колорадо. И человек, который до сих пор задается вопросом, обшарили ли копы пальцами каждую деталь обшивки в поисках тайной комнаты, где, как он уверен, лежат ее останки. Я перевожу взгляд на окно. Разум устремляется к башенке. Я чувствую, как стою на вершине той, что сделана из стекла. Фонтаны далеко внизу подо мной светятся, как крохотные огоньки. Я поднимаю глаза на большие настенные часы. Профиль Джона Кеннеди в черно-белой гамме. Синюшный нос указывает на 9, а красное пулевое отверстие в виске — на 12. Осталось 15 минут, и за последний час мне нечем похвастаться. 19:58. В этот момент раздается последний сигнал. Я даю ему позвонить 3 раза. Большая стрелка движется к 19:59. Могу и не отвечать. «Добро пожаловать на горячую линию шоу Бубы Ганза». Мой голос охрип и, возможно, звучит скептически. «Привет». Голос тихий, юный. Может быть, она плакала? «Спасибо, что позвонили», — отвечаю я чуть мягче. «Я думаю, что, возможно, я Лизи». Она уже 4-я за сегодня, хотя предыдущие звучали куда настойчивей. Но впервые мои шрамы начинают ныть. «Что заставляет вас думать, что вы Лизи?» «Я не похожа ни на кого в моей семье», — рассеянно произносит она. «У меня такие же волосы, такие же глаза, как у пропавшей девочки. Я видела ее фото в интернете». На часах 20:02. Жуа запирает дверь в студию, жестами показывая мне, что пора закругляться. Она жестикулирует так драматично, что я задаюсь вопросом, не решил ли Буба Ганс вернуться. «Это единственная причина?» Я отворачиваюсь и понижаю голос. «То, что ты на нее похожа». «Нет». «Тебе придется поторопиться. Горячая линия уже закрыта». Я поднимаю глаза и вижу, что Жуа начинает выключать в офисе свет. «Нас могут разъединить?» За последний час я испробовала все акценты, чтобы звучать максимально не похоже на себя. Теперь я говорю своим обычным голосом, и этот голос довольно настойчив. «Я нашла конверт в шкафу у сестры. Она копировала статьи из интернета и кое-что с сайта по генеалогии. Передо мной вспыхивает заголовок таблоида, как будто он вывалился из конверта на том конце провода и лег на стол передо мной. Я начинаю что-то вспоминать. Может быть, это было в полицейской папке? И что это был за таблоид? Нью-Йорк Дейли Ньюс? Дейли Мейл? Миррор?» Британские таблоиды с радостью схватились за исчезновение Лизи, потому что покойный архитектор особняка Соломонов был родом из Мейденхеда. Его сын порылся в старом отцовском чемодане и предоставил копам более детальные отрисовки. Двойной разворот в Сан, солидную статью архитектурного критика в Санди Таймс. «Неужели мать нанесла Лизи 40 ударов?» Выдыхаю я заголовок, не задумываясь. Точно не Таймс. Отсылка к популярной песне о Лизи Борден. Проходит 5 секунд. 6. На другом конце комнаты Жуа большими пальцами набирает сообщение в Твиттере. «Вы меня пугаете!» — взвизгивает девочка на том конце провода. Определенно подросток, как Лизи, которой сейчас было бы 14. «Вы экстрасенс, у которого брал интервью Буба Ганс?» Раньше вы говорили по-другому, а теперь голос стал похож на ее. А больше вы ничего не нашли, настаиваю я. Это была плохая идея. И зачем я только позвонила? Может быть, просто хотела сказать это вслух и послушать, как это прозвучит. По-моему, не очень. Я смотрю на табло. Скрытый номер. «Как твое имя? Ты из Техаса или из другого штата?» — спрашиваю я. «Я не стану вам отвечать. Не хочу, чтобы моя мама попала в тюрьму. Тогда теоретически там окажутся обе мои мамы». «Ты спрашивала сестру, почему она хранит вырезки?» «Спрашивала про результаты анализа ДНК?» Еще одна пауза. Я качаю головой, глядя на Жоа, которой очень хочется уйти, и она маниакально выключает и снова включает свет, пытаясь привлечь мое внимание. «Быстро!» — шевелит она губами. Я игнорирую ее и сосредоточиваюсь на трубке. «Ты слышала вопрос?» Я давлю на нее. «Наверное, у нее есть причина держать это в секрете. Она разозлится, если узнает, что я рылась в ее вещах. И тогда мама узнает, и папа будет сходить с ума». Что-то в череде ее оправданий, в ее заминках внезапно заставляет меня заподозрить, что подставляют меня, что кто-то взрослый слушает наш разговор, набирая текст на экране. Или что со мной говорит актриса, у которой был очень-очень хороший тренер по техасскому произношению. Решайся. Быстро. Прямо сейчас. «Этот номер перестанет работать, как только мы отключимся», — говорю я быстро. «Никогда больше не звони на горячую линию Бубы Ганза. Я дам тебе свой номер и номер копа, которому я доверяю. Его зовут Майк Романа. Позвони кому-нибудь из нас. Мы тебе поможем, не привлекая лишнего внимания». Я тарабаню цифры в тишину. «Ты все еще здесь?» Срываю наушники, надеясь, что она не отключилась раньше. Жуа так стремительно гасит верхний свет, что мне приходится нащупывать рюкзак в темноте. Когда я подхожу к двери, ее поведение резко меняется. Откровения закончились. Она подгоняет меня по коридору, вталкивает в лифт и нажимает кнопку вестибюля с той же маниакальной настойчивостью, с какой включала и выключала свет в офисе. Когда двери начинают закрываться, Жуа протискивается обратно в коридор. Стучит по своим умным часам Apple. «Пожалуй, спущусь пешком по лестнице. Надо замкнуть круг». Ее последние слова скользят в щель шириной в 2 дюйма, прежде чем двери лифта со щелчком закрываются. «Мне жаль», — произносит она, — «у меня не было выбора». Что бы Жуа не имела в виду, я чувствую, что это разом правда и ложь. Я выхожу из здания и перекидываю рюкзак через плечо. Техасская ночь встречает меня невыносимой духотой. Уже после одного квартала пот с меня катится ручьем. Идея оставить машину на городской парковке казалась хорошей, когда улица была залита солнцем и кишела людьми. Я напрасно трачу несколько тревожных минут, оглядывая темные ряды автомобилей, в поисках своего «Ренглера» вместо джипа, на котором сюда приехала. Новенький блестящий внедорожник любезно подогнала к дому автомастерская, куда отбуксировали мой автомобиль. Несколько облачков несутся по небу цвета чугунной сковороды, словно играя в пятнашки. Молодая луна означает, что сегодняшнее дежурство у дома Майка отменяется. Сидя в джипе с закрытыми дверцами и опущенными стеклами, я вдыхаю пьянящий маслянистый запах кожаных сидений и выдыхаю токсины Бубы Ганза. Я представляю, как они выплывают из окошек тошнотворным розово-желтым облаком, пахнущим мочой и желудочной микстурой. Я вожусь с набором высокотехнологичных кнопок и лампочек, на приборной панели. В другое время я бы пищала от восторга. Но мой телефон, спрятанный в одной из хитроумных ниш, мигает, как игровой автомат. Мне страшно заглянуть в Твиттер и увидеть, что из меня сделали. Я беспокоюсь о том, что ждет меня на пороге дома. Журналисты, фанаты Бубы Ганза, Джесс Шарп или таинственный преследователь с мешком шармов. Шоссе между Далласом и Форт-Уэртом, море горящих фар и полуприцепов с сонными шоферами. Свернув в свой квартал, я притормаживаю и подкрадываюсь к дому моей матери. Тихое осинное гнездышко с бурлящими черными дырами. Я проезжаю мимо. Пока никого, но я уже чую их приближение. Я могла бы сказать, что не знаю, почему оказалась рядом с домом Соломонов в 10 часов вечера, направив на окна подзорную трубу. Но это все равно, что сказать, будто я не знаю, почему направила телескоп на экзопланету, которая в конце концов мне подмигнула. Потому что надеюсь на везение. Надеюсь хоть что-нибудь разглядеть. Потому что нечто, чему я не знаю имени, зовет меня. До сих пор мне удалось разглядеть пятнистую шкурку трехцветной кошки под уличным фонарем и копа в машине перед домом, включившего на минуту фонарик. Сигарета свисала у него изо рта, и ему было скучно. Особняк Соломонов представлял собой неосвещенную бездну. Без источника света в окне мой телескоп ничего не обнаружит. Это только приблизит ко мне тьму. Должно быть что-то, что подсветит ее. Я мысленно благодарю неизвестного мне сотрудника автомастерской, который был настолько любезен, что выгрузил содержимое багажника моего автомобиля на заднее сиденье арендованного, включая этот бесценный и мощный телескоп, с которым я ношусь, как школьник-бейсболист всюду таскает с собой сумку с битами. Его легко установить на штатив, если выдастся чудесная ночь. Ему далеко до мощнейших телескопов, установленных на крыше моего убежища в пустыне. Однако его 8-дюймовое зеркало позволяет увидеть кольца Сатурна или кольца матери с дочерью, которые вышли прогуляться в соседнем квартале. Мне было примерно столько же, сколько этой девочке, когда у меня появился первый примитивный картонный телескоп. Я часами шпионила из окна через линзу из бутылки кола-колы. Эти размытые приближенные изображения подарили мне первое ощущение власти и контроля. Это я тянулась к этим видениям, а не они ко мне. Я возвращаюсь к особняку Соломонов. В окне третьего этажа мерцает свет. Прежде чем я успеваю увеличить изображение, мерцание исчезает. Комната Лизи, если я правильно рассчитала. Я перефокусирую объектив, направляю его на окно и больше не отвожу глаз. Терпеливый профессионал в ожидании проблеска света. Мое терпение вознаграждено. Я вижу красный холодильник с жестянкой пива «Курс» и ярким походным фонарем сверху. Складной стул. Я в квартале от особняка, но достаточно близко, чтобы разглядеть складки на щеках Маркуса Соломона. Мой телефон будет всю округу, а ведь я была уверена, что выставила режим «не беспокоить». Я чуть не сбиваю прицел. Моя сестра. «Привет, Бридж». «Почему ты шепчешь, Виви? Где ты? Мне нужно, чтобы ты забрала Уилла на пару часов прямо сейчас». Бридж в своем репертуаре, по полной программе. Он проснулся, когда мы с Майком спорили, и не хочет обратно засыпать. А нам с Майком необходимо договорить. Думаю, ты, как никто другой, должна нас понять. Уилл уже в пижаме. Я соберу его вещи. Бридж, ты правда этого хочешь? Хоть один раз сделай что-нибудь элементарное для разнообразия. Подстрахуй меня.